Из режима обучения меня выкинуло внезапно. Крышка уже была открыта, мигали сигнальные плафоны на стенах под потолком, ревела тревога. — Что? — рявкнул я. — Нам еще полтора дня в гипере лететь. Мы попали в поле действия глушилки гипера. На данный момент в поле видимости наблюдаю 6 судов противника, — доложил Перун и ехидно добавил. Судя по переговорам, они в сомнении, не думали, что в их сети попадет такая жирная птица, как мы. Похоже, пираты. Ну, я им! — зло рявкнул я на бегу. При первом же докладе я подхватил одежду с кушетки и рванул в рубку, так что пока выслушивал доклад Перуна, уже был в рубке и судорожно одевался, принимая командование кораблем. Обучение я проходил не в госпитале, от него бежать и бежать, а в своих апартаментах, в медбоксе, где у меня стояла персональная обучающая капсула. Застегнув комбез, я уселся в кресло капитана и, подсоединившись напрямую к управлению кораблем, дал ход разгонным, подрабатывая левыми передними маневровыми, разворачивая крейсер к неизвестным, что находились справа от нас. Еще на бегу я дистанционно подключился к управлению и знал, что как только нас выбросило в обычное пространство, Перун сразу окутал крейсер щитами, а противник был слишком далеко, чтобы что-то предпринять. У противника сейчас был только один выход — бежать, так как ничего тяжелого у них не было. Мелкие лоханки одни, да средний крейсер 5-го поколения. Судя по несуразности сборки, выкуплен у мусорщиков или захвачен у них же. Отправив им вызов на общем канале в режиме видеоконференции, я зло спросил. «Эй, на лоханках, какого хрена меня разбудили?» Почти сразу же мне ответили, что никак не тот, кого я ожидал. Ответил Жен, хозяин того фрегата, что подкинул меня до кладбища с кораблями 8-го поколения. «Жен, чертяк, а ты-то тут какого делаешь?» «Сам не ожидал тебя увидеть», — улыбался тот. «Мы тут глушилку собрали, только запустили проверить. Заказ на нее денежный дали. Как ты вывалился из гипера?» «Значит, хорошую мы глушилку сделали, мощную». «Да уж, собрали», — согласился я, не особо веря в подобную версию. «Какой же пират признаться, что он пират? В кругу хороших знакомых разве что». «Откуда у тебя такое чудо? Ты им что, один управляешь? Что-то я позади экипаж не вижу». «Один-один. Вполне справляюсь». «А откуда? Так ты меня сам подбросил до кладбища. Забыл?» «Вот, собрал из обломков». «Так ты инженер?» — изумился тот. «И станционщик, к тому же. Метку специальности имею. У меня больше десятка профессий. Вот такой я удивительный паренек». — Ладно, глушите свою хреновину, я дальше лечу, дела у меня. — Подожди, парень, — вышел на связь другой абонент, судя по направлению канала связи с крейсера. — Дело есть, очень денежное. Как тебе? — Не интересует. Очень широко развит в знаниях, поэтому, если что надо, сам добуду без проблем. Делиться не люблю, так что сами и только сами. Все, пока. Глушилку отключили, как мне сообщил Перун, поэтому, как только мы ушли в гипер, до станции пиратов осталось полтора дня полета, я направился обратно доучиваться. А Ольга или Жанна об этом ничего не знали. Одна спит по внутрикорабельному времени 3 часа ночи, другая в капсуле лежит, поднимает последние базы знаний, вернее, даже последнюю, так как остальные она уже выучила. Сейчас повар до 5-го ранга тянула. Пройдя в свои апартаменты, я забрался в капсулу и вырубился, обучаясь до окончания следующих суток. Произошедшая история не то чтобы изумила или расстроила меня, просто еще раз подтвердила, что чем круче дубинка корабль у путешественника, тем ему проще во фронтире. В следующий раз я уже очнулся штатно. Капсула, согласно заложенной программе, вывела меня из сна обучения точным назначенный срок. Легко и грациозно, покинув капсулу, я сделал легкую разминку, чтобы кровь бежала быстрее, и, посмотрев на часы на рабочем столе нейросети, отправил на коммуникатор Ольги предложение совместно пообедать, сообщив время, когда мы встретимся в кают-компании. Было 10:30 утра. До выхода из гипера еще 2 часа, так что у меня достаточно времени, чтобы 1.5 часа потренироваться в зале, да 1.5 часа пообщаться с Ольгой. Мы с Жанной старались побольше с ней проводить времени, когда они лежали в капсулах. Правда, та особо и не расстраивалась нашими долгими отсутствиями. Судя по выражению ее лица, она бы предпочла, чтобы мы из капсул до конца полета не выходили. Расслабилась девочка, почувствовала вкус свободы. Ох, и не просто будет Жанне, когда они устроятся в содружестве, та еще ягоза неусидчивая. После душа я сразу переоделся в спортивный костюм и, держа на сгибе локтя пилотский комбез, направился в тренажерный зал. Там убрал комбез в раздевалку и приготовил одноразовое полотенце. В зале сделал тройную гравитацию и после легкой разминки крепко принялся за себя. За последние тренировки мышцы, суставы, кости заметно окрепли, спасибо симбиоту древних. Поэтому тренировался я с душой и удовольствием. После душа и 10 минут плавания в бассейне я оделся и направился в кают-компанию. Подошло время, что я назначил Ольге. Та уже была на месте и ковырялась в тарелке салатика. «Привет!» — поздоровался я, проходя в помещение. «Будешь что?» Та сообщила недлинный перечень блюд, которые я заказал помимо своего обеда. Получив все на поднос, отнес к столику, за которым сидела мелкая рыжая. «Мы сегодня прилетим?» «Да, через час выходим из гипера на краю системы. Потом еще 5 часов колупать на разгонных и будем на месте. Это пиратская станция, торговая. Я собираюсь кое-что поискать там и приобрести. Задержимся на неделю максимум. Потом пройдем к следующей. Всего 6 таких станций я планирую посетить. Там безопасно? Не на всех станциях. На Тонжире стараются поддерживать порядок, если не будешь стрелять в разные стороны. То и проблем не будет. Конечно, можно нарваться на отморозков. Во фронтире их как раз больше всего, но это как повезет. Большую часть требуемого товара я буду искать через станционную сеть, а потом уже встречаться с торговцами, торговаться и покупать. А нас с собой возьмешь? Любопытно. Когда так кивнул, я ответил, да без проблем. Только мать твою через 3 дня... Когда она последнюю базу закончит учить, поднимем. Не надо прерывать процесс обучения. — Понятно, — протянула та. — А посмотреть на пиратов дашь? — На станцию, что ли? — Да. — В рубке посидишь, посмотришь. Только тихо сиди. Продолжая обедать, мы спокойно общались, переходя с одной темы на другую. Наконец подошло время выхода из гипера. Осталось 10 минут, поэтому мы направились в рубку, пока дроид-стюард убирался со стола, да и вообще прибирался. Ольгу я посадил за отключенный пульт оператора защиты. Там только экран работал, показывая черноту гипера. Но вот наступил тот момент, когда корабли выходят из прыжка, и звезды не прыгнули на нас, а наоборот прыгнули от нас вдаль, досверкав бриллиантами на черном полотне космоса. Вышли мы там, где я и рассчитывал, и, стараясь не сбавлять скорость, полетели к станции. Диспетчер вышел на нас довольно быстро. «Диспетчерская служба торговой станции Танжир вызывает тяжелый крейсер Нохан. Прошу сообщить цель прибытия». «Нохан Танжиру. Цель прибытия — заправка и покупка некоторых культовых предметов старины. Парковка на неделю». «Нохан, понял вас. Высылаю номер парковки и маршрут следования». «Танжир, вас понял». Отключившись, я посмотрел на Ольгу, которая с жутким любопытством, превратившись практически в одно ухо, слушала нас. Видишь, ну ничего интересного. Стандартные переговоры, рутина. И все равно интересно, выдохнула она. Небольшой обзорный экран, что висел над пультом пилота, подавалась картинка с носовых камер. Поэтому она видела станцию во всем ее великолепии. «Это станция?» — несколько озадаченно спросила она. «Ну да, они в основном так и выглядят». «Похоже на конструктор Лего, который собирал двухлетний, хорошо выпивший спиртного ребенок». «Да, есть такое», — засмеялся я. «Однако, как инженер по таким вот станциям, скажу, что как раз вот это было собрано нормально». «И довольно продумано, то есть рационально. Удобно для использования, если проще». «Кстати, это станция пятого поколения постройки империи Антран, грузопассажирского типа модель Оло». «Смешное название». «Это фамилия изобретателя. Многие называют творения своими же именами. Кстати, Эрнест Оло землянин, швед, по-моему». «О!» — потянула девчонка. Она так и просидела на месте, пока я маневрировал и заходил на место парковки. Слева стоял большой танкер четвертого поколения. Похоже, именно он развозил топливо по всем этим станциям. Слева парковочное место было пусто. Подо мной висел старый крейсер пятого ранга второго поколения, изношенный до предела. А надо мной на парковочном месте находилась очень дорогая, с нанесенной на корпус позолотой яхта. Похоже, олигарх безбашенный тут отдыхает. Ну или трофей какого-нибудь пиратского капитана. Не знаю. Как только корабль остановился и стабилизировался в пространстве, я вздохнул и сказал: «Прибыли». «А тут есть корабли сильнее твоего?» «Похоже, что да. Когда сближались, я успел осмотреться. Тут 6 линкоров. С ними вот так вот за раз я не справлюсь, тем более если там опытные спаянные экипажи». «А с одним?» «Легко. Но у нас крейсер, линкор же сильнее». «А не в этом дело. У нас корабль моложе. У него больше возможностей и вооружения, а тут старье, собранное по кладбищам. Не конкуренты, одним словом. Они меня даже догнать не смогут. Я быстрее. При необходимости сбежим. Пираты, скорее всего, с рейда вернулись и сейчас отдыхают на станции. Тут есть центры развлечения, бордели, казино, бары и все такое. Думаю, они там тратят заработанные». «А они нас не тронут?» «Пока мы тут, нет. Вот уйдем в соседнюю систему. Там уже наша свобода и наша безопасность в наших руках. За соседние системы охрана Танжира не отвечает. Что сейчас делать будем?» «У меня денег нет. Слетаю на станцию и продам кое-что из барахла, чтобы наличные были. Кстати, тут надо себя очень осторожно вести. Закон десятерых помнишь?» «Да, на одного нельзя нападать больше, чем в десятером. Если нанесли травмы, нужно вызвать медицинскую помощь и дождаться ее прибытия. Если таким способом тебя заставили отдать все, что у тебя есть, это считается законным». «Вот-вот, могут и к нам прицепиться, ввязать в драку, а потом сожжем горло. А не хочешь ли ты поделиться своими вещами, крейсером, например?» «Тут, конечно, такой закон, содружество действует так-сяк. Еще докажи законность передачи, но все равно нужно быть осмотрительными. Запомни, во фронтире правит сила». «Я помню», — кивнула та и машинально погладила игольник на поясе. «Эти на вид игрушки, а на самом деле довольно серьезное оружие, я подарил обеим рыжим в начале полета, чтобы привыкали. Жанна-то, после изучения базы легком стрелком оружии, довольно ловко начала с ним обращаться. Я еще в комплекте им по шокеру дал. А вот Ольга училась изматывающими тренировками. За этим командор следил. Тренировалась в тренажерном зале, стреляла там же. Иглоуловитель был приличный, так что за эти 2 месяца она набила руку в применении. Половину малого контейнера с боезапасом потратила, но зато теперь научилась стрелять с разных позиций, даже на бегу. Командор тут как учитель превзошел сам себя. Да и Ольге было интересно. Жанна лишь изредка присоединялась к дочери, да и то больше, чтобы держать себя в форме. «Идем, ты пока своими делами займись, а я на станцию слетаю. Средствами обзаведусь, ну и к сети местной подсоединюсь. Сможешь со своего планшета или коммуникатора в местной сети висеть, изучать, что там есть». «И это хорошо», — довольно кивнула та. Мы покинули рубку и направились по своим каютам. Я у себя из кабинета, из сейфа, забрал один платиновый слиток. Тут он стоил 600 000 кредитов. Вполне хватит нам до конца полета, то есть до империи Антран, до ближайшей планеты, где есть центр беженцев. Серьезно вооружаться я не стал. С того же разведывательного крейсера я натащил много имущества, включая бронекомбинезоны. Это, конечно, не мой штучный хамелеон из будущего. Более громоздкие модели, но тут очень серьезно. Так что я облачился в бронекомбинезон «Кузнечик 2Е». Взял бластер, игольник и вибронож. Для профессионала вполне достаточно. В прошлые свои посещения я просто так шутил, обвешиваясь оружием, пытался выдать себя за полного лоха и новичка. Сейчас этого не требовалось, дело было серьезным. Подумав, я прихватил и второй слиток, а мало ли, пригодится. Ольга проводила меня до летной палубы и проследила, как челнок покинул борт корабля и вылетел к станции. Добрался я нормально, диспетчер сбросил маршрут, так и долетел. На летной палубе я во второй раз внимательно выслушал местного служащего о законах, что существует на Тонжире, мало ли что новое придумали, и, кивнув по окончании речи, спросил у него: «Где у вас ближайший обменник?» Тот с недоумением пожал плечами: «Банк? На этом этаже будет Светоч, неплохой банк, мы через его зарплату получаем». «Местный, значит, а еще есть?» «Еще 3, даже есть филиал главного банка Содружества». «А он тут откуда взялся?» — удивился я. «Где мы, а где Содружество?» «Там, где деньги, всегда есть банки». «Это да», — вынужден был согласиться я. «На самом деле хозяева договорились с представителями банка, обещали безопасность во всех случаях. У нас почти весь денежный поток идет через этот банк. Хозяева не прогадали. Но очень приличный процент получается этого». «Дельцы! Ну ладно, спасибо за помощь. Я сунул служащему 10 кредитов, затерявшиеся в кармане. За парковку челнока и Нохана я пока не платил, нечем было. Можно заплатить позже, никто не заставляет это делать сразу, но все же медлить не стоит. Поэтому я направился в банк. Лучше закрыть долги, мало ли. Идти пришлось пешком. Оплатить или арендовать транспорт было не на что. Опять платформу забыл взять с крейсера, хоть пометку в блокноте на сети делай, чтобы та напоминала, когда я лечу на станцию. Бери, мол, с собой платформу. То, что пришлось идти пешком, даже принесло свои плоды. Я видел жизнь на станции, видел в реальном времени и вживую. Одно я уяснил четко: на станции не зевай и держи ухо востро. За время пути мной были замечены 13 попыток воровства, из которых 11 удались. Ладно, хоть ко мне никто не приближался. Бронекостюм тоже имел функцию хамелеона, поэтому я настроил цвет на пугающий черный. Так что при одном даже взгляде на мою фигуру у воров не появлялось ни капли желания подойти ко мне ближе. Да и мне их калечить не хотелось, так как ворами были парнишки с девчатами, взрослых ни одного не видел. Тех, кого поймали за руку, просто лупили и отпускали. До смерти ни одного не забили, тут за этим следили строго. Добрался до филиала главного банка Содружества я нормально. Даже порадовался, что он мне тут встретился. Дело в том, что филиалы этого банка есть везде. У него даже имени, то есть названия, не было. Просто главный. И все на этом. Эти банки реально были везде. То есть, имея вклад в этом банке, я мог снять средства в любом филиале. Но главное, банк гордился своей надежностью. Вот уже больше 100 лет его ни разу не ломали и не похищали средства. Не знаю, еще не пробовал, но, в принципе, можно, ради любопытства. Я неплохой программер, да еще и имеющий базы из будущего. В банк я вошел, откинув шлем, отчего тот съехал на правое плечо. На левом была плазменная пушка. То, что она не работает, показывал поднятый вертикально ствол. Без этих двух процедур я не мог войти в банк. Правила такие. «Добрый вечер», — улыбнулась мне менеджер. «Чем могу вам помочь?» «Вы занимаетесь приемом ценных металлов, в данном случае платины». «Конечно, мы занимаемся всеми сферами банковской деятельности», — вежливо кивнула она. «Вы хотите сдать металл на оценку?» «Да, если цена меня устроит, то открыть счет». «У меня пока нет счета в вашем банке. Хотелось бы исправить это недоразумение». «Мы постараемся помочь вам в этом. Пройдемте за мной». Мы прошли через бронированные створки и спустились по внутренней лестнице банка на этаж ниже. Нас сопровождал один из охранников банка. Внизу в одном из кабинетов сидел оценщик, мужчина лет 50 на вид. Он взял оба слитка, достаточно качественно и ловко провел экспертизу, которая заняла у него не более 5 минут, и даже выдал сертификат качества. «Примесей, конечно, много, молодой человек», — сказал он. «Однако до сертификата качества дотягивает. Общую стоимость обоих слитков я оцениваю в 1 542 320 кредитов. Будете проверять?» «Я уже все сделал, пока вы работали. Задача-то плевая», — улыбнулся я. «А вы не так просты, молодой человек», — удивленно посмотрел на меня оценщик и после моего согласия перевести слитки в кредиты убрал их в свой сейф. Мы покинули оценщика и поднялись с менеджером в один из кабинетов. Женщина прошла за стол, а я сел перед ней, устроившись на стуле поудобнее. «Для оформления счета мне нужны ваши документы. Карту ФПИ, пожалуйста», — протянула та руку. Хрустнув липучкой нагрудного кармана бронекостюма, я достал пластинку пластика и протянул его ей. «Мне, как врачу, ничего не стоило сделать это удостоверение. Я имел на это право». Та, не глядя, вставила карту в приемное гнездо и на экране компа, встроенного в стол, стал изучать данные, которые отображались с карты. «Господин Росс, тут не указано ваше гражданство», — отметила та. «Это один из основных пунктов, по которому я могу открыть полный счет. Есть возможность провести открытие через вашу ДНК. Вы сможете также им постоянно пользоваться в наших филиалах, но не через сеть, только прибыв лично в один из филиалов. После процедуры принятия гражданства в любом филиале вы уже можете развернуть ваш счет до полного. Это бесплатная процедура». «Странные у вас, конечно, порядки», — отметил я. «Но давайте, делайте по ДНК. Счет в этом случае будет защищен?» «Конечно. Не было еще таких случаев, чтобы у нас что-то украли». Процедура открытия счета заняла 10 минут. Меня провели через сканер, снимая форму скелета. Пришлось для этого снять бронекостюм. Также взяли образец ДНК. После этого счет был открыт, и там оказалась указана сумма. Очень прилично, хватит надолго, если не шиковать. Правда, я сразу снял 500 тысяч наличностью. У меня планировались большие расходы, так что нужно было подготовиться. Вернувшись на летную палубу на арендованной платформе, я сразу через служащего палубы оплатил недельную парковку крейсера, те пару часов, что тут стоял челнок, купил 10-дневную карту абонемента сети и вылетел обратно. Все, что нужно, я сделал. Пора возвращаться на борт своего дома. Ольга, дождавшись, когда я введу номер с карты оплаты сети в комсвязи Нохана, тут же убежала к себе. Перун дал ей доступ. Она собралась полазить в местной сети, но я вызывал Тара Борила, местного очень серьезного дельца. Тот вел торговые дела с пиратами, скорее всего, продавая награбленные. Ответил он не сразу. «Слушаю вас, молодой человек». «Доброго вечера, Тар Борил. Я не знаю никого из деловых людей на Тонжире, кроме вас, поэтому и решил связаться именно с вами. Думаю, наше общение пойдет к общему удовольствию в делах». «Лить патоку вы умеете, молодой человек, но я сейчас немного занят, поэтому хотелось бы конкретики. Меня интересуют артефакты древних в любом состоянии. Если они у вас есть, готов выкупить выставленный товар. То, что меня заинтересует, естественно». «Знаете, у меня есть встречное предложение. Подобными предметами я торгую уж очень давно, и, конечно же, появился неликвид, который никому не известен и не нужен. Все это постепенно копилось в малом контейнере. Я готов обсудить с вами возможность приобретения артефактов древних. А у меня много стоящих вещей, если вы, не глядя, выкупите этот контейнер. Цена 50 тысяч кредитов». «Брать, не знаю что, мне очень не хочется. Но своими ценными вещами, что имеются для продажи, заинтриговали. Надеюсь, скидка будет при продаже?» «Разумеется». «Хорошо. Парковка Е-12Б4, крейсер Нохан. Доставляйте контейнер к третьему шлюзу. Оплата наличными». «Договорились. В течение часа покупка будет доставлена. Я же вас ожидаю через 3 часа в своем офисе в деловом центре Танжира. Этаж 1Е206 офис». «Буду», — коротко ответил я и отключился. Контейнер доставили через 40 минут на челноке 4-го поколения, изношенном до предела. Пилот только с 3-го раза смог состыковаться. Однако я все равно бдительности не терял. На внешней обшивке дежурили дроиды, наблюдая, чтобы нам не подкинули какую диверсионную гадость, да и в шлюзовой был противоштурмовой комплекс. Однако все прошло штатно, мне передали контейнер, его в холл шлюзовой занес малый дроид-погрузчик. Ну а я, убедившись, что доставили то, что нужно, расплатился. Правда, это на словах было так. Поначалу пилота долго держали под прицелом, пока 2 меддроида обеззараживали контейнер и все, что было внутри. Мало ли там гадость какая. Потом я осмотрел покупки, убедился, что доставили именно артефакты древних. Ну, кто его знает, что это такое? Загогулины какие-то, и подтвердил получение заказа, выдав пилоту-курьеру требуемую сумму. Тот, глухо ругаясь, ушел к себе на челнок и улетел на станцию. А в открытый контейнер сразу же заглянула Ольга и с недоумением покрутила в руках какую-то черную витую фигню. У меня у бабушки люстра с такими финтифлюшками была, кажется, даже пластиковыми. Ее внуки их снимать любили и в мушкетеров играли, пока половину не растеряли. «А что это?» — озадачилась она. «Сам не знаю. Купил, не глядя. Торговец развел, но зато я получил карт-бланш на возможность изучить выставленные им образцы товара и купить то, что мне может приглянуться. А вот это уже серьезно. Ладно, иди к себе, я сейчас уберу контейнер на склад. Это на будущее, и пойду собираться. Через 2 часа у меня встреча с местным дельцом. Нужно посмотреть, что он продает». «Пока есть такая возможность». «А можно мне с тобой на станцию?» — попросилась Ольга. «В принципе, повода для отказа не вижу. Так что собирайся, через 1 час вылетаем». «Я быстро. А что надевать?» «Тебе принесут офицерский комбинезон со встроенным бронежилетом. У него есть функция подстройки под фигуру. В нем пойдешь. Да и иголик прихвати. Этого хватит. Тяжелой артиллерией буду я, если что. Рыжая убежала, а я убрал контейнер в спецхранилище для нужных вещей и отправился к себе. После душа залез в сейф и вытащил считыватель древних. Тот был немного поломан, я не умел чинить такие штуки, но главные функции свои выполнял, и это радовало. Для проверки артефактов самая нужная вещь. Брать я в основном собирался именно базы знаний древних. Мне нужны были их знания. А как взламывать защищенные носители, я уже успел подумать. Через считыватель, тенью. Это займет, конечно, очень много времени, может быть, до месяца даже. Хотя, может, и быстрее, если вообще удастся и информация не удалится. Для этого я собирался набрать больше кристаллов с базами знаний, чтобы неудача не была таким ударом, и оставались запасные варианты. Тени ведь тоже требуется тренировка для подборки алгоритмов взлома. Наконец мы собрались и вылетели на станцию. Там я уплатил за 3 часа стоянки челнока, и мы направились по нужному маршруту по коридорам станции. Где находится офис Тараборила, я выяснил из сети Танжира. Так что ехали мы с ветерком. В этот раз я взял платформу, поэтому был весел и насвистывал, демонстрируя хорошее настроение. Ольга, сидевшая рядом, крутила головой, как болванчик, пытаясь охватить все, мимо чего мы проезжали. Даже иногда вопросы не впопад задавала. «А что там такое? И это еще кто?» Инопланетян я и сам до этого не видел, поэтому даже притормозил платформу и посмотрел на голую обезьяну с длинным хвостом, что прошла в боковой проход. Ничего, кроме пояса с оружием, у него не было. Судя по первичным признакам, это был самец. «Леур, кажется», — разгоняя платформу, неуверенно ответил я. «По описанию похоже, но сам представитель этой расы вижу впервые». «Опасные? А где они живут?» «У них 2 своих планеты находятся в одной системе. Они входят в содружество как отдельная раса на равных правах. Это все, что я знаю». Очень замкнутые они, о себе мало что рассказывают. — Понятно. — разочарованно вздохнула та. — Кстати, мы приехали. Это нужный нам офис. Припарковав платформу и поставив ее на сигнализацию, я отправил вызов Тару Борилу, и мы направились к дверям его офиса. Встречал нас помощник хозяина. Он и провел в торговый зал, причем отдельный, посвященный только артефактам древних. Оказалось, ткнув на удачу, я попал куда нужно. Тарборил был одним из крупных продавцов этого вида товара, так что осталось воспользоваться подвернувшимся шансом. Самого Тара не было, он обещал прибыть позже. Поэтому с нами был тот его помощник, что нас встретил. Ничего страшного, я был занят, так как застрял у кофра, забитого информационными кристаллами, а Ольга ходила у стеллажей с любопытством, разглядывая витрины. Мне не нравилось то, что помощник стоял рядом и внимательно смотрел, что я делаю. На намеки он не реагировал и не отходил, так что пришлось проверять информационные кристаллы при нем. Часть были пустыми, часть с утерянной информацией, но были и крупицы золота. Первой мне попалась база знаний, корабельный техник в 5-м ранге. После чего нашел 3 базы гражданского назначения, которые мне были совершенно не нужны. А чуть позже еще одна ценная находка, в этот раз даже серьезнее. База знаний «Инженер-универсал» в 6-м ранге. Естественно, помощник не видел, что за кристаллы я отбирал, закрывая от него экран считывателя. Но отобранные кристаллы он приметил. Я их положил в выданную мне корзину, чтобы потом договориться с хозяином об их продаже. Мельком осмотрев остальные выставочные образцы, действительно было много ценных артефактов, я спросил помощника, есть ли у них еще информационные кристаллы. Оказалось, что есть. К нам в павильон вынесли еще один такой кофр, и я продолжил сканирование. Следующая ценная находка — база 6-го ранга «Хакер» производства расы ЗТОВ. Я ее тоже прибрал. Потом было сразу две ценные находки — диверсант и военный программист, обе также в 6-м ранге. Мне кажется, все эти базы были найдены на одном корабле или в одном месте, схожи чем-то, направленностью, что ли. Последняя находка — также две базы, но с одной специальностью — ремонтник 6-го ранга. Именно с одной из этих баз и начну взлом. Потренируюсь, мало ли тень уничтожит случайно данные. Дроиду же тоже надо на чем-то тренироваться, раз кошек рядом нет. Я сообщил помощнику, что закончил, тот кивнул и попросил пройти в кабинет хозяина. Мы с Ольгой последовали за ним. Тот провел нас в кабинет, но сам остался снаружи. Тарборил сидел в кресле и смотрел что-то на экране визора. С моей стороны экран не был виден. Сомнения развеял сам Тар, повернув экран в нашу сторону. Там была запись того, как я считывателем проверяю информационные кристаллы древних. «Вы в курсе, что с этим считывателем может работать тот, у кого стоит или нейросеть, или симбиот древних?» — спросил Тар. «Теперь в курсе». «Знаете, сколько я с вами не общаюсь, вы не перестаете меня удивлять. Обманули с профессором? Да-да. Чуть позже мы это узнали. Вы смогли снять слепок его памяти. Теперь еще это. И что мне с вами делать?» «Думаю, что-либо со мной сделать не в ваших силах. Да и хозяевам я не по зубам», — показал я злой оскал. «Поверьте, мне не составит труда раскатать эту станцию по модулям. Я ведь как-никак инженер-станционщик, и в этом деле очень неплохо понимаю. А если скрестить профессию с другой, например, штурмовик в 6-м ранге, частично в 7-м, то вообще проблем со штурмом и последующим уничтожением всех, кто находится в этой системе, не вижу». «Но-но, мне нужно горячиться, молодой человек. Мы же с вами умные люди и всегда придем к консенсусу. Давайте пока решим вопрос по тому товару, что вы выбрали. Думаю, цена в 100 000 неплоха для них». «Да им красная цена 1000, причем за все». «Но ведь они немало стоят, раз вы их выбрали. Вот будет у вас такой же считыватель, узнаете, чем владеете, вот тогда цены и повышаете. А сейчас незачем. Для вас это просто непонятные болванки с древних времен. Так и продавайте. Напомню, покупатель всегда прав». «Что за чушь?» — искренне удивился делец. «Никогда такой чепухи не слышал. У нас, говорят, кто облапошил, тот и прав». «Мы росли в разном окружении времени. 1000. «Знаете, а я, пожалуй, соглашусь, но с одним условием. Вы заново проверите оставшиеся информационные кристаллы и сообщите нам, что на них находится. За это я не буду завышать цену. Как вам такое предложение?» «Работы на час. Если за эту работу, кроме уже отобранных кристаллов, я получу в качестве платы еще 2, по моему выбору, то я согласен», — был мой ответ, после чего я положил на стол 1000-ную банкноту. «Если можно, то у меня просьба. Сообщите тем торговцам, которые продают такие кристаллы, что я готов практически бесплатно проверить их информационные носители древних, в оплату взяв по 2 кристалла по своему выбору». «А вы, молодой человек, далеко пойдете», — задумчиво сказал делец. «Пожалуй, я не буду никому это сообщать, а куплю скопом по бесценке все их запасы. А вы мне составите потом список. С оплатой работы я согласен. Необременительная». «Договорились? Сообщите, когда будете готовы. Я сразу прибуду. Мы покинули кабинет и вернулись в павильон. Там я с помощником делица, что записывал и откладывал особо ценные кристаллы, маркером нанося на них номер, проверил, что у них имелось. Это действительно заняло чуть больше часа. Закончив, мы разошлись. Помощник половину кристаллов отнес в сторону, собираясь их снова выложить на витрину. Никто же не знает, что они пустые. А вот другие, где информация была ценной, он понес в хранилище. За работу я получил 2 информационных кристалла. На одном была база знаний пилот корвета класса «Эксперт» 5-го ранга гражданской направленности и база знаний ремонтник корабельных оружейных систем, также 5-го ранга. Как только мы покинули офис, то несколько растерянно остановились. Нашей платформы не было. Угнали. Кто и почему не знаю, но угнали ироды. «А где?» — Ольга растерянно показала на пустое место. «Угнали», — пояснил я. «Молчи пока. Сейчас со службой безопасности свяжусь. Сообщу о краже». Вызов, однако, мне ничего не дал. Те ответили, что следить нужно за своими вещами, и вообще это наши проблемы. Кражами охрана не занимается. То есть, если я сам займусь поисками, то никаких проблем. Именно. А если я половину станции разрушу, уточнил я, разговор велся под протокол. Но это парень вряд ли, в любом случае платит проигравшая сторона, уразумел? Более чем, ответил я и отключился. Сейчас платформа наемная подлетит, я тебя отвезу на челнок. Потом займусь возвращением своего имущества. Это же надо, какие-то гады посмели меня ограбить. — Я с тобой хочу, — заныла Ольга. — Не обсуждается. Мне Жанна, если что, голову оторвет. Мы сели на подлетевшую платформу и направились к нужной летной палубе, где у меня стоял челнок. Там я оставил Ольгу и покупки, после чего на той же платформе полетел на поиски воров и своего имущества. Как искал? Да просто по сигналу маяка. Я его в пульт ручного управления спрятал. Пока тот не разберешь, не найдешь. Отъехав от челнока, я отправил кодовый сигнал, и маяк тут же заработал, сообщая, где стоит украденная платформа. Так что на месте я был уже через 5 минут. Не так и далеко оказалось, на 6 этажей ниже. Это был какой-то ангар. Тут вообще был длинный коридор со множеством ангаров. Я половину коридора проехал, пока не нашел нужный. Покинув арендованную платформу, я просветил техническим сканером створку. Та была стандартная, уходила в левый бок, чтобы не перекрывать соседние ангары. У соседа слева, соответственно, уходила вправо. Обычная конструкция. Найдя, где находится распределительный щит, я настроил наплечную пушку на максимум и 3 выстрелами пробил дыру в переборке. Подошел, замкнул контакты, и створка начала уходить в пазы, открывая проход. Когда я подошел и посмотрел внутрь, то невольно усмехнулся, обнаружив 3 крайне удивленные хари. «Так, ну и кто у меня платформу увел?» — заходя спокойно спросил я. «Я же говорил, тут маяк, а вы помехи, помехи!» — взвизгнул невысокий, похожий на хорька мужичок в комбезе техника. Весь ангар был завален техническим мусором из разных моделей платформ и другой техники. Моя стояла тут же со вскрытым двигательным кожухом. Больше никаких вмешательств я не заметил. Кроме технаря был еще здоровый мужик в комбезе инженера и парень моих лет. Подозревает тот самый угонщик. «Да подожди ты!» — махнул мужик рукой в сторону хорька, после чего сказал мне. «Ты знаешь, на кого мы работаем?» «Да мне плевать!» — честно ответил я, и пушка на плече замолотила, сделав 3 очень быстрых выстрела. Головы всех 3 воров лопнули, как арбузы. Причина выстрела в голову была в том, что вместе с ними были уничтожены и сети, так что снять, что на них было в последний момент, теперь невозможно. Подойдя к своей платформе, я осмотрел ее, вернулся на стройки на место и захлопнул капот. Потом подошел к телу парня и снял с него немного окровавленный рюкзак. Раз он смог вскрыть мою защиту, правда, я ее не накручивал, слабенькая была, то у него должно быть соответствующее оборудование. Так и оказалось, был планшет и переделанный сканер. Когда я включал сигнализацию, тот снимал параметры и копировал их, после чего угнать платформу было достаточно легко. Трофей мне этот был неинтересен, самоделка простенькая, сам лучше сделаю. Поэтому, заняв кресло в платформе, я вывел ее из ангара, снова замкнул контакты, чтобы створка вернулась на место, и закрыл вход, после чего покатил к челноку. Добрался нормально, загнал машину внутрь, расплатился с местным техником за парковку. Челнок на час дольше простоял, и мы вылетели на крейсер. Ох, устало, спать уже хочется. Да, по внутрикорабельному времени поздний вечер, почти ночь, согласился я. А как ты вернул платформу? Ну как, по маяку нашел склад, где ее начали готовить к разборке, и вернул. А с ворами что, побил? Я промолчал, продолжая управлять судном. Убил? Продолжая допытываться Ольга. Да. Зачем? Это мое оборудование. Свое я могу дарить, только сам. Воровство не приемлю. Кроме себя, конечно. Если мне надо, я возьму, даже чужое. А вот когда меня грабят, прихожу в бешенство. Жизненная позиция такая. Проблем с пиратами не будет? Не мои проблемы. А если они нападут? У меня будет шанс уничтожить их. То есть ты тогда тому дядьке правду говорил, что легко убьешь пиратов? Я в такие моменты стараюсь не врать и говорить правду. Борил это понял. Он умеет чувствовать чужие эмоции. Видел я этих пиратов. Хорошие индивидуальные бойцы есть, но не более. Противников среди них для меня нет. Я могу уничтожить и станцию, и местный флот. Я это прекрасно знаю. Они нет. «Ну, у тебя реально нет тормозов», — протянула Ольга. «Я в курсе. Ты не первая, кто мне это говорит. Моя сестренка считает так же». «Так у тебя сестра есть?» — изумилась Ольга. «У меня их три, все младшие». «Почему раньше не говорил?» «А зачем? Они так далеко, что я их еще не скоро увижу. Лет через 180, если стазис-камеру не считать». — Ага, так я тебе и поверила. Люди столько не живут. — На земле — да. Я вообще удивился, что вы всего 60-70 лет живете. Фактически только начинаете жить, и все, старость и смерть. — А вы сколько живете? — тихо спросила Ольга. — 230-250 лет, а долгожители и до 270 дотягивают. Но это редкость. Нам изменения в геном вынесли, поэтому мы мало болеем и долго живем. Еще есть процедура омоложения, но это вообще отдельная тема. Так что некоторые и до 400, и до 500 лет доживают. Но это достаточно богатые люди. Не всем по карману процедура омоложения. Одна ампула омолодина стоит за 20 миллионов кредитов. На черном рынке чуть дешевле, но не намного. Да и просроченных препаратов там много. «Почему раньше не говорил?» — снова возмутилась Ольга. «Да как-то разговор на эту тему не сворачивал, тем более это и не должно вас беспокоить». «Почему?» «В эмиграционной программе империи Антран чуть меньше 15 лет назад для привлечения большего количества беженцев из диких миров включили процедуру омоложения организма. Все дикие, как и вы, тоже недолго живут. Но если препарат 20 миллионов стоит, разве его будут отдавать не пойми кому? Не-не-не, ты не так поняла. Омоладин создан для тех, у кого уже изменен геном. А тот препарат, что дают в центре беженцев, для нас, как вода, бесполезен. Это разные препараты. Соответственно, и стоимость совершенно разная. Ты их не путай. А, теперь понятно. Так, на чем я остановился? А, так вот, препарат этот достаточно дорогой. 100 тысяч кредитов стоит. Но учитывая, что он производится на государственных предприятиях, его закупают по себестоимости и передают в центр беженцев. Вам сделаю первый укол сразу после принятия гражданства. Естественно, после того, как проведут через диагност. Потом будет второй укол и третий. Время между ними не скажу, там от физических данных пациента зависит, но в течение года. За этот год ваш организм перестроится, и вы тоже станете долгожителями. Правда, думаю, это все скоро отменят. Слишком затратно даже для империи. Беженцев-то немало. А мы успеем. Успеете. Это не прямо сейчас отменят. Может, еще пару лет просуществует. Не скажу, не знаю. Про бойню в ангаре Ольга уже давно забыла, завалена такими новостями. Поэтому после того, как мы прибыли на корабль, она побежала к себе, а я направился в свои апартаменты. Не хочу терять время и сразу поставлю тень на взлом. Чем быстрее я начну разбираться в устройствах древних, тем лучше. Больше всего меня привлекала база знаний «Хакер». Это то, что нужно, чтобы взломать пароли к информационным кристаллам, полученным от тебя же самого в будущем. Сборка этой конструкции для взлома кристаллов древних заняла у меня минут 20. Больше на тестирование времени ушло. Убедившись, что тень начал взлом первого кристалла, пока не сообщая, сколько времени ему на это понадобится, он еще не определился, я направился в душ, а потом и спать. Время вечернее, так что уже тянуло в сон».